Представляешь, идешь, идешь среди деревьев, и нет им конца и краю. Только изредка, будто вдруг расступились деревья, выйдешь на поляну. Когда я впервые оказался в лесу, я немного боялся. Деревья казались мне одушевленными существами. Такое же чувство у меня было, когда я впервые увидел автомобиль. Сначала его след. Две широкие глубокие колеи на прибрежной гальке. Они шли чуть ли не от самой воды к складу. Я пошел по следам, и сердце у меня билось так, будто я шел по тропе невиданного зверя. Долго не решался подходить к машине со стороны мотора. Для меня там была голова, фары, глаза, колеса, ноги. Мне было уже почти 16 лет. Я окончил 7-летку, а вот так думал. А потом познакомился с лесом, с полем. Сейчас мне смешно, что нарвал букет из картофельных цветов. А тогда... За последние дни Маша как-то изменилась, слегка осунулась, а в глазах появилось незнакомое выражение. Иногда она беспричинно раздражалась, на кого-то злилась и подолгу лежала на кровати, глядя в стену, украшенную линялыми старыми чертежами. И среди других мыслей откуда-то у Ринтена иногда появлялась одна. А вдруг Маша разлюбила и жалеет, что вышла за него замуж? Что может быть у них впереди? Жизнь в чукотском стойбище, учительство в школе и долгие холодные пурги в полярную ночь. Вот она говорит, что комнатка, в которой они живут, плоха и холодна. Но на родине Ринтена иные были бы рады и такому жилищу. Там еще много надо работать, чтобы сделать жизнь достойной звания человека. Все строить своими руками. «Нигде так не тепло и уютно», — говаривал часто дядя Кмоль, «как в Яранге, выстроенной собственными руками». Ринтен и Маша ехали поездом через весенний лес на станцию Всеволожскую. За окнами проносилась земля, покрытая свежей зеленью. Между деревьями мелькали домики, зеркала озер, поляны, залитые солнцем. На речных лугах паслись стада коров, во дворах копались куры, а петухи сидели с превеликой важностью на каком-нибудь возвышении и провожали взглядом проносящийся поезд. Свежая зелень, цветы у железнодорожной насыпи имели такой праздничный вид, что хотелось петь. «Как хорошо!» — не удержавшись, восхищенно сказал Ринтен. «Все-таки это прекрасно, когда на земле что-то растет. Маша, посмотри сюда!» Маша хмуро глянула в окно, хотела отвернуться, и тут встретилась глазами с мужем, и вдруг... Она всхлипнула и заплакала. «Что с тобой?» — забеспокоился Ринтен. «Почему ты плачешь? Если не хочешь сказать, не говори, только не плачь». Он не мог смотреть на плачущую жену, потому что видел ее такой впервые. И это было так неожиданно и страшно, как будто вдруг вместо Маши на вагонной скамье появилась чужая незнакомая женщина. «У меня будет ребенок», — еле слышно произнесла Маша. «Так уж получилось. Не сердись на меня, Толя». Ринтен долго соображал и никак не мог взять в толк, что же случилось. И потом мне жалко его было, ведь это же наш с тобой первенец, сквозь слезы продолжала Маша. «Что ты сказала? Маша, да это такое дело!» Ринт не находил слов от вспыхнувшей радости. «Милая, спасибо тебе большое!» Не обращая внимания на пассажиров, он поцеловал ее. «Ты правда рад, Толя?» Смахнув слезы, спросила Маша. «Ну как ты можешь спрашивать?» Даже рассердился Ринтен. «Долго живу я среди вас, людей, выросши в городе. Думал, все уже знаю, и даже тайные ваши мысли, которые вы прячете. И все же случится иногда такое, что только руками разводишь и удивляешься. И теперь, почему ты говоришь о нашем ребенке, будто ты передо мной провинилась?» «Разве можно так говорить о радости?» «Толя, милый!» Наконец-то Маша улыбнулась. «Вот ты сказал о людях, выросших в городах, а они много-много раз подумают, прежде чем заводят ребенка, и жилье нужно, и расходы увеличиваются, и всякое другое». «Все это ерунда», — заявил Ринтен. «Отказаться от детей — это все равно, что отрицать жизнь. А потом, что это за выражение — заводить ребенка? Заводят мебель, скотину, на худой конец собаку, а человек рождается, и все». «Ну, есть такие, которые по болезни не могут иметь ребенка, а нормальный бездетный человек — это потенциальный убийца». «Ну, это ты уж слишком, Толя», — сказала Маша. «По-моему, лучше не иметь ребенка, чем обрекать его на голодную и нищую жизнь. Если бы все так думали, человечество давно бы вымерло», — ответил Ринтен. «Что ты подразумеваешь под нищей и голодной жизнью? Вот у нас в Яранге у дяди Кмоля всякое бывало, и сытно, и голодно. Приходилось есть жижу из уверанов. Знаешь, что это такое? В этих ямах обычно хранится мясо. Годами сваливаются туда копальхин, тучи нерп и лактаков про запас. На дне образуется слой отнюдь неблаговонной жижи, в которой попадаются и целые куски. Так вот, дети и такое ели, и были счастливы. А сейчас я думаю, что даже из семьи, живущей в подвале ленинградского дома, родители ни за что не согласятся отдать ребенка на воспитание в Ярангу дяди Кмоля, потому что там отвратительные условия, нищета и часто голодают. А Яранга дяди Кмоля, да будет тебе известно, считалась в Улаке зажиточной, теплой и сытной. Так что не беспокойся, своего сына мы вырастим. убежденно закончил Ринтен.